Лия. Плечи расправить, живот втянуть, грудь вперед. Подбородок держать параллельно земле. Королева я там или нет, но в последние минуты жизни я собиралась выглядеть достойно. Даже сама шагнула вперед, от бедра, как учила меня Марго. Главное, не думать о... Лучше буду слушать Земфиру. На словах «хочешь, я взорву все звезды» раздался первый выстрел.